Звёздная бомба была секретным оружием экспедиционной армии королевства Шенберг, способным нанести 5000 урона черным обелискам. В этом случае потребуется около 10 минут для взрыва. Убийство Таланов также займет 10 минут. Таким образом, Марк придумал операцию «Звездная бомба», суть которой заключалась в установке бомбы в начале сражения. Однако, пока он устанавливал бомбу, монстры инстинктивно почувствовали угрозу и окружили его. «Ха-ха, вы правда думаете, что я не могу победить вас? Вспышка!» — фыркнул Арк, активируя навык. Когда он начал двигаться зигзагообразно и быстро, словно молния, пронзенные монстры начали мгновенно терять здоровье, и это было только начало. «Наконец-то я могу почувствовать сладкий вкус сражения! Ливневый циклон меча!» Шамбала также оказался рядом с Арком, активировавшим вспышку. Тотчас сотни кинжалов, как циклон, закружились вокруг них. Концентрированные атаки на Таланов окрасили снег в цвет крови. После мощного натиска Арка и Шамбалы количество монстров заметно уменьшилось, поэтому с учетом мощи клана Белых Тигров и бафа Фаларетты, сражение превратилось в одностороннее избиение Таланов, но воины не добивали их. «Не трогайте Таланов, когда их здоровье опустится до 3%!» Объяснив ситуацию, Арк начал прыгать вокруг и использовать свой навык. «Демоническая печать! Демоническая печать! Демоническая печать!» В настоящий момент у него осталось очень мало проклятых предметов. Если бы он мог использовать демоническое проявление в бою с Аланом, то ситуация казалась бы немного лучше. Думая о будущем, пополнение запаса проклятых предметов было необходимо, поэтому Арк перед выходом с подземной базы заставил всех сдать ненужные предметы, которые у них были. Использование демонической печати прошло успешно. Примерно через 10 минут последний талан был окончательно втянут в предмет. «У нас есть жертвы! 3 воина погибло! Напомните остальным, чтобы обращали внимание на свое здоровье!» Ответил нахмурившийся Арк. У него осталось только 120 бойцов, поэтому каждый из них был важен для основной цели — пройти каньон и уничтожить лес черных обелисков. И тем не менее, в этом сражении также не обошлось без жертв. Когда Арк начинал эту миссию, он тщательно подбирал солдат и их соотношение классов, однако в горах Альбаны погибло несколько священников, так что в настоящее время их осталось только 15 человек, для которых было практически невозможно исцелить 120 воинов. «Мы в сложной ситуации, и потому не знаем, что может произойти. Скажите бойцам, чтобы они сосредоточились на восстановлении здоровья и маны». «Понимаю». Это случилось, когда Арк разговаривал с командирами. В центре пустующих земель произошла огромная вспышка. Это взорвалась установленная звездная бомба. Сразу после этого вокруг черного обелиска начал собираться свет, от которого на его поверхности появились огромные трещины, и через несколько секунд обелиск, словно разбитое стекло, рухнул. Фрагменты рассыпались на мелкие частицы, как песок. «О, топливо! Топливо!» С громкими криками к остаткам обелиска подбежал Вормер. Глядя блестящими глазами на черный песок, оставшийся от обелиска, он достал из своей сумки какой-то аппарат, после чего открыл в нижней части машины магический камень, похожий на алмаз, и опустил ее в черный песок. Машина начала дымить, как чайник. Этот аппарат был машиной Вормера, созданный им для сбора энергии черного обелиска для пополнения магической энергии, но эта машина была предназначена не только для сбора энергии черного обелиска. Первоначально ее использовали для растворения магических предметов, чтобы получить из них магическую энергию, которая будет изменена на МГ. Другими словами, аппарат предназначался для работы со снаряжением, но проблема в том, что предмет будет уничтожен, если выкачать из него всю энергию. Кроме того, один магический предмет будет давать только от 5 до 10 МГ, в то время как для устройства Вормера требовалось 5000 МГ, то есть понадобилось бы от 500 до 1000 магических предметов, чтобы зарядить его. «Что это за непрактичное изобретение?» Возмутился в тот раз Арк, узнав о результатах. «Ты смеешься над моим изобретением?» Возразил в ответ Вормер. «Как ты думаешь, легко ли извлечь магическую энергию из предметов, которые она уничтожает? Когда добывается сила, она подчиняется закону энтропии!» «Вот оно! Стоп!» — крикнул тогда Арк, когда задумался о причинах. «Какое изобретение требует как минимум 500 магических предметов?» Он с изумлением делал вычисления в голове. Арк не знал, чего ждать от изобретения Вормера, но каким бы замечательным оно ни было, Арк не собирался тратить на это аж 500 ценных предметов. Нет, он был не готов к таким жертвам. Разве солдаты не лишатся защиты без своего снаряжения? Никто из них добровольно не откажется от предметов даже ради задания. Арк такой же. Он не мог думать об отказе от магических предметов, когда находился даже на грани банкротства. Конечно, по сравнению с провалом этого задания, магическое снаряжение будет дешевле. Но что если они не добьются успеха даже в этом случае? Подождите-ка. Магические предметы? Тогда возможно ли... Именно в этот момент Арк вдруг вспомнил недавние слова придворного мага. Разве он не сказал, что обелиск питается энергией от проклятой магии? А ведь проклятая магия — это тоже магическая энергия. Не может ли Вормер изменить свою машину, чтобы она извлекала энергию из обелисков? В тот момент в его голове возникла формула. Магия черного обелиска — топливо. После этого Арк рассказал об этом Вормеру, глаза которого тут же заблестели в предвкушении. «Точно! Черные обелиски используют магию, чтобы вызывать монстров!» Вормер начал лихорадочно бормотать про себя и что-то делать. «Тогда можно поглотить магию из обелисков!» В его руках был тот самый аппарат. Таким образом, рискуя всем, Арк покинул подземную базу. «Мне нужно как-то собрать МГ. Если не удастся добыть его из черного обелиска, то все закончится сейчас». После появления дыма раздался звуковой сигнал, следом за которым появилось информационное окно. Работа преобразователя магии завершена. Вам удалось извлечь магию из остатков черного обелиска и преобразовать ее в МГ. Извлеченная МГ будет храниться в магической батарее. Это успех! Как и ожидалось! Я гений! Вормер подпрыгнул радостно и похвастался после того, как проверил окно сообщения. Арк также вздохнул с облегчением, но его лицо не было таким радостным. Я рад, но мы не собрали то количество, на которое я рассчитывал. Он оглянулся и вздохнул снова. В каньоне находилось достаточно большое количество черных обелисков, и если бы он походил здесь и уничтожил несколько, то можно было бы как-то собрать необходимое количество МГ. Этот 5-метровый обелиск дал 200 МГ, значит, с большого обелиска можно собрать больше энергии. Однако даже с учетом белых тигров, орка было всего 130 человек, способных воевать, в то время как рядом с большими обелисками должно собираться просто огромное количество монстров. Это займет около одного дня, если будут атаковать лишь небольшие обелиски. Как и ожидалось, проблема была в Алане. Он еще не выследил местонахождение Арка, но и на то была причина. В то время как Арк мог более-менее свободно перемещаться по каньону, Алан посчитал, что тот где-то спрятался в надежде незаметно выбраться из ущелья. Вот почему Алан разместил большинство монстров в 5 выходах с каньона, заблокировав их. Так что в каньоне было меньше монстров, и можно было нападать на маленькие обелиски, но у Алана все еще был свободный отряд монстров, с которым он передвигался по каньону. Поэтому количество обелисков, которые Арк мог уничтожить до того, как Алан его найдет, было ограничено. Ведь весь отряд Арка будет уничтожен, как только Алан найдет их. К счастью, Алана не было видно после ухода из подземной базы. Вздохнув, пробормотал Арк. «Мастер, я обнаружил еще один черный обелиск!» — сообщил Роккарт по беспроводной связи. «Несмотря на то, что может произойти что-то плохое, у нас все равно нет другого пути. Я должен попробовать... «Мне нужно набрать МГ до того, как Алан ударит». «Пойдёмте. Воры и маги должны стереть все следы боя». Таким образом, Марк отправился в каньон, чтобы найти еще один черный обелиск. «Я нашел его!» Самодовольно улыбнулся Алан. «Этот дурак! Вот тебя и поймали!» Перед ним находилось два видеоэкрана, один из которых показывал темную эльфийку Тимаси и собравшихся перед ней монстров, а второй... Отряд в 200 человек, двигавшихся через каньон. Все верно. На втором экране были показаны Арк, его спецотряд, клан белых тигров и жители деревни Нуран. Несмотря на то, что они находились далеко от него, Алан мог видеть их благодаря глазу вампира, и особенности вампиров, которая позволяла им свободно контролировать глазные яблоки. Они определенно где-то в каньоне. Алан был уверен, что Арк прячется где-то в каньоне, но сам никак не мог найти его следов, хоть и потратил на его поиски больше суток. Ввиду этого он разработал план. «Если я буду прямолинеен, то не смогу найти его». Поэтому Алан прекратил поиски в каньоне и спрятался. Он также разогнал монстров внутри каньона. Если бы Арк прятался где-то здесь, то он определенно искал бы возможность сбежать. Кроме того, если Алана также не будет видно, то Арк точно попытается сделать это. И действительно, вскоре после этого Арк в самом деле был обнаружен при помощи глаза вампира. «Я не понимаю, почему он разрушает черные обелиски вместо того, чтобы сбежать, но он все-таки появился, поэтому это станет его концом». «Он появился? Тогда мы должны как можно быстрее разбить его отряд». Тимаси суетилась рядом с ним. «Нет необходимости беспокоиться». Алан лишь покачал голову и спокойно ответил. «У него нет никакой возможности убежать». После чего он стал рассмеялся. «Отлично. Теперь ведь я могу начать охоту». В следующий миг из его руки в небо внезапно ударил столб пламени.